Перед тем, как выйти из гаража, Меркулов открыл свой портфель и вытащил оттуда две совершенно ни на что негодные шляпы. Одну он натянул себе почти на уши, а другую неуверенно протянул мне, спросив при этом, «Какой у тебя размер головы?» Я понятия не имел, какой у меня размер головы, а лет 10 ничего на голове не носил. Я с отвращением взял бесформенный кусок зеленого фетра. «Ты, случайно, не прихватил фотоаппарат?» — спросил я Меркулова. «Хороший кадр пропадает. Кот Базилио и лиса Алиса удирают от бедненького Буратино». «Да, вид, конечно, у нас нелепый», — начал оправдываться Меркулов, но в этот момент открылись автоматические ворота гаража. Ну и лицо сделалось у эстонца, когда он увидел наш маскарад. Через 15 минут Гуннер доставил нас к железнодорожной станции «Нижние котлы», где мы, все еще щеголяя в дурацких шляпах, взяли билеты до станции Расторгуева. В пустом вагоне электрички мы перевели дух и заговорили разом, будто близкие родственники, которые 100 лет не виделись. Меркулов, спрятав чепчики в портфель, сказал, «Давай по порядку, Саша, и экономим время, у нас всего 25 минут». Я рассказал Меркулову о встрече с Кассариным, о предсмертном письме отца, о матери. Он смотрел в мою сторону, но не на меня, а мимо, как будто целился в одну ему видимую мишень. И вдруг, совсем без связи с тем, что я говорил, спросил, «А как у тебя с Ритой?» И родной матери я бы не мог признаться, что люблю Риту. Поэтому сам очень удивился, услышав собственный голос. Мы, в общем, собрались пожениться. А какое это имеет отношение? Никакого. Меркулов прочистил нос, повернулся к окну, с полминуты смотрел на обгоняющие друг друга далекие леса. Наконец я услышал его тихий голос. «Мы сейчас едем к генералу армейской разведки Цепко. Ипполит Алексеевич, отец Виктории Ракитиной, отличный дядька. Это моя предпоследняя надежда прищучить Кассарина. Ракитин в своих дневниках подробно описывает преступление этого гибиста. Подробно, но бездоказательно. Этот Казаков и второй неизвестный в куртке с капюшоном просто наемные убийцы. Мадам Суэсерка, по-видимому, дама сердца Кассарина. У меня большие сомнения, что Казаков и Серко дадут на него показания. Ракитин работал на отдел стратегических разработок Комитета госбезопасности. Пытался много раз напрямую связаться с Андроповым и даже с Брежневым. Ему никто не верил, а вся его информация попадала в руки самого Кассарина. Дело в том, что Кассарин, участвуя в заграничных операциях, наводнение денежного рынка фальшивками, захват стран-поставщиков сырья и так далее, присваивает миллионные суммы, пользуется фальшивыми долларами в загранпоездках. Он убрал Мазера и Леоновича, постарается тоже проделать с Казаковым, уже пытался, и весьма возможно с Суэсерка. Как только он будет уверен, что мы имеем так называемые дубликаты Ракитина, он попытается отделаться и от нас. Сейчас он покупает тебя, установил за нами слежку, воткнул везде микрофоны, приспособил для своих нужд Пархоменко и Грязнова. Честно говоря, никакой Америки Костя для меня не открыл. Я уже был подготовлен к чему-то в этом роде. У меня появилось ощущение, что я знаю этого Кассарина уже очень давно. Лет 10, по крайней мере. А ведь не прошло еще и 2 дней, как мы встретились. Весьма возможно, я тоже совершил ошибку, не передав ракитинские бумаги сразу же по назначению. Я был уверен, я все еще не теряю надежды, что мы раздобудем доказательства на этого генерала. Но признаюсь, Саша, что такой откровенной наглости я не ожидал даже от наших чекистов. Даю тебе слово, если до конца недели не раскручу всю эту банду, то то в понедельник пойду к Емельянову с материалом на Касарина и попрошу отстранить меня от этого дела. Или соглашусь на предложение Емельянова. А что, в общем-то, одно и то же. Какое предложение? Занять пост заместителя прокурора города Москвы. Так это же здорово, подумал я, и представил выражение ослиного лица Пархоменко, который из начальника становится подчиненным Меркулова.